Глава 47. Желаю вам. Зай, я сейчас в аэропорт за своими. Тебя Володька заберет, окей? Хорошо, любимый. Говорю в трубку, стоя перед зеркалом. Пусть будет ему сюрприз в ресторане. Я в том самом изумрудном платье, что Костя мне подарил перед первым свиданием и про которое я думала, что потеряла. А все это время оно преспокойненько лежало у него дома. И ведь спер все на Володьку, паршивец. Якобы водитель занес и спрятал. Ага, так я и поверила. Платье потрясающее, на тоненьких бретельках, длиной ниже колен. Спина открытая, ткань невесомая, облегает тело, как вторая кожа. Белье под него не предусмотрено. Верхняя часть. А нижняя сплошь из ниточек. Необыкновенное ощущение обнаженности. Но все же скрыто. Специально к этому наряду купила бежевые туфли на высоком, но устойчивом каблуке. Волосы мягкими блестящими волнами лежат на плечах. Вид сногсшибательный. «Ну как?» – спрашиваю, разворачиваясь к вошедшим в комнату девочкам. «Обалдеть, Настя!» Всплескивают руками, открыв от восторга рты. «Красавица!» «Я тоже так думаю!» Довольная собой, улыбаюсь. «Пора! Костя за мной машину отправил!» Я всеми силами сопротивляюсь моему тигру. Он настаивает, чтобы я переезжала к нему. Не намекает уже, а прямым текстом обрисовывает, что и как он будет делать там со мной. Вспомнить стыдно. Нет уж, до свадьбы поживу с девочками. Нам еще с родителями знакомиться. Костя с моими, мне с его. Они, кстати, приехали поздравить с юбилеем Антона Вадимыча. И сегодня любимый нас познакомит. Волнуюсь, жуть. Вдруг я им не понравлюсь. Критическим взглядом снова осматриваю себя в зеркале. Внешне, как ни крути, красотка. А мой внутренний мир... Для мужа. Ему нравится. Ох. Девочки уже не скрывают белой зависти. Жаль, что у Шириных всего два брата. Галка уже заявила свои права на Илью. Мне бы хотелось поехать в ресторан сейчас с ней, но по плану нельзя. Милену ждет сюрприз чуть позже. Я немного злорадствую. Хотелось бы мне видеть ее перекошенное лицо, когда Илья разорвет с ней отношения. «Эх, будь их дед чуть помоложе!» — вздыхает Майя. «А Костин отец счастливо женат, да?» «Да!» — переглядываемся и прыскаем от смеха. «Подарок не забудь!» «Для Антона Вадимыча у меня подарок, сделанный своими руками». Правда, мой мужчина уверял, что подарки деду не нужны. Он не для того гостей на юбилей приглашает. Но как идти на день рождения с пустыми руками? Мой подарок лежит в специальной картонной коробке, перевязан лентой. Скромной, но от души. Надеваю пуховик. Как есть, в туфлях спускаюсь вниз. Владимир уже ждет. С улыбкой кивнув, распахивает для меня дверь. В последний момент поднимаю глаза на свое окно. Там девочки то ли машут мне, то ли осеняют крестом. Ух! Испытываю небольшое дежавю. Точно так же я ехала к Косте на свидание в ресторан. Точно так же волновалась. Сейчас я тоже еду в ресторан с подарком на коленях. Румяными от волнения щеками и лихорадочным блеском в глазах. Единственное отличие – без флакона пустырника и с ясной головой. Костя встречает меня на входе. На нем фрак, который ему безумно идет. Красавчик, глаз не отвести. Помогает снять верхнюю одежду. Медленно скользит по мне восхищенным взглядом. Кадык дергается. «Вау!» «Правда?» Смущенно прикусываю нижнюю губу. «Офигенно выглядишь! Зря не взял с собой дробовик!» «Зачем?» отстреливать всех, кто будет пялиться на мою невесту. Формально твоя невеста Света, она уже здесь? Пока нет. Будем провоцировать ее, чтобы появилась. Приподнимает руку, намекая, чтобы взяла его за локоть. Принимаю приглашение. В другой руке у меня подарок для его дедушки и телефон. Надо было взять клатч. Поздно приходит на ум. Приходится телефон отдать Косте. Все равно не планирую отходить от него ни на шаг. Идем в большой зал. Народу тьма, и все очень красивые. Женщины сплошь в драгоценностях. Их блеск ослепляет. Чувствую, как начинаю мелко дрожать. Мы с Костей слишком заметная пара. На нас обращают внимание. Шушукаются, кивают. Из-за внезапных вспышек фотокамер неловко спотыкаюсь. «Можно я домой вернусь? Чувствую себя белой вороной», — жалуюсь любимому. «Привыкай, любимая». Не давая мне упасть, ободряюще сверкает белоснежной улыбкой мой жених. «Выше голову. Побольше уверенности. Ты теперь тоже элита». «Я думала, без наследства деда ты стал обычным человеком». «Я стал богаче в несколько раз, ведь у меня есть ты». Наклонившись к моему уху, признается кавалер. «Не нахожу, что сказать. Это так мило, что счастливая улыбка не сползает с моего лица». Антон Вадимович стоит недалеко от мини-сцены, на которой играет какой-то ансамбль. Рядом с дедом Илья и Милена и еще одна пара – мужчина и женщина. Подозреваю, Костины родители. Уж очень очевидно сходство моего жениха с этими людьми. Идем к ним. Ладошки от волнения потеют. Только бы не ударить в грязь лицом. Первое впечатление – самое важное. «Мама, отец, знакомьтесь. Моя невеста Анастасия. Настюша, это моя мама Агата Валерьевна. Отец Андрей Антонович». «Здравствуйте». Смущаясь, подавляю в себе желание спрятаться за широкую спину будущего мужа. «Можно мне снова флакончик пустырника? А лучше два». Костины родители приятные, улыбчивые, с добрым взглядом. Одна Милена с кислой миной на лице цедит шампанское. Не обращаю на нее внимания. «Костя, Анастасия, очень-очень рад, что пришли на мой праздник. Антон Вадимович искренен. Прекрасно выглядите. Проходится по мне одобрительным взглядом. Как и Илья. Как отец Кости и его мать. Красавица! Получаю искренний комплимент от будущей свекрови. Она мне уже нравится». «Спасибо». От смущения щеки рдеют. «Столько внимания мне одной». «С днем рождения, Антон Вадимович! Это вам! Все мои поздравления здесь!» Дарю ему коробку. «Это мне?» – удивляется мужчина. «Как интересно! Ну-ка, Костя, подержи!» «Дед, если что, я сам не в курсе, что там!» – подставляет руки под коробку любимый. Антон Вадимович развязывает ленту, открывает крышечку. Слежу за его реакцией, не дыша, не моргая. И даже сердце в груди, кажется, перестало биться. Вокруг нас стихли разговоры. Смотрят все. «Там внутри пожелания». Подсказываю и от волнения до боли прикусываю губу. Уместен ли мой подарок такому важному человеку? Может быть, надо было купить галстук, например? Антон Вадимович берет одно печенье, разламывает пополам. Вытаскивает свернутую в трубочку записку. Пока разворачивает, пробует печенье. Оно сахарное, сладкое, мой любимый рецепт. Раньше никогда не подводил. «Невкусно». Сжимаю кости на предплечье так сильно, что пальцем больно, а сам он морщится.